Новое место жительства Игоря мало чем отличалось от двух прежних. Единственное различие между казармой гладиаторов и казармой наемников заключалось в том, что было здесь еще больше грязи и меньше воздуха. А вот население мало чем отличалось. Подонки и отбросы, собранные со всего метро. Так объяснил Игорю Мечины. Но подонки и отбросы, разве что и умеющие делать на свете, так это воевать. Сам Мечины был в этом муравейнике чем-то вроде старшины. «Я, понимаешь, шишка небольшая», — объяснил он новичку. «Академии до училищ не кончал, поэтому больше взвода мне не доверят. Ну или пятнашки по-нашему. 15 человек у нас во взводе, согласно задаче, стало быть». «А взводов сколько?» «Ты лишнего не спрашивай. Тебе одно надо знать. Ты в пятерке лося», — кивнул Мечины на Сухопарова, но, судя по всему, крепкого мужика с длинным лицом. «Всего пятерок три. А командую вашей бандой я, Мечины. Грохнут лося, командиром пятерки станет следующий за ним по старшинству. Вон тот. Карелом зовут». Палец наемника указал на дрыхнувшего на нарах коротышку, даже во сне не расстававшегося с длинноствольным автоматом неизвестной Игорю конструкции. «Меня грохнут», — продолжал Мечины. «Командиром станет лось, ну и так далее». «А я?» «А что ты?» «Я раньше сам старшиной был». «Где это?» — прищурил глаз Мечины. «У красных? В Ганзе?» «Неважно». Князев понял, что сболтнул лишнего. «Вот и не выпендривайся. Командовать, если кем и будешь, то только самим собой». Командир ухмыльнулся углом рта, довольный шуткой. «Потому как ты в своей пятерке самый зеленый. Ну, если в бою отличишься, конечно, придется перестановки кое-какие произвести. Но это потом. А пока выполняй команды и сопи в две дырки». «А кто общее командование осуществляет?» «А вот это вообще не твоего ума дело. Когда надо будет, узнаешь. Давай, обживайся. А мне пора, еще десяток гавриков надо для полного счета найти». На новом месте не обошлось без эксцессов. Наемники народ задиристый, самолюбивый и скоро на драку. Но Игорь, пусть и зеленый новичок в их среде, в подобных коллективах желторотиком не был и легко окоротил пару самых рьяных аборигенов, заработав уважение остальных. Да и поколоченные им зла не держали. Мужские разборки — не такое дело, чтобы таить обиду. Тем более, когда всем вместе предстоит идти в бой, и твой обидчик или обиженный тобой, возможно, станет тем, от кого будет зависеть твоя жизнь. А идти в бой предстояло скоро. В один прекрасный день Мечины приволок Игорю, до сих пор вооруженному бизоном без патронов, оружие, вытертый до белизны, видевший виды калашников, такую же 74-ку, что у него была, разве что с кустарным складным прикладом вместо штатного деревянного. «Принимай аппарат», — ухмыльнулся командир, вручая автомат Князеву. «Знакомая штука?» «Вижу, вижу, что знакомая. А бизон свой выбрось. Не найдешь к нему маслят, хоть тресни. И железяку свою. Вот это лучше». Он протянул старый, сильно сточенный штык-нож, тоже в самодельных ножнах. «От него пользы больше будет». «Одно другому не мешает», — проворчал Игорь. Бизон со сточенным бойком не выбросил. Весит немного. Однажды он вернется на Первомайскую и капитану его покажет. Пусть объяснит, почему у Князева патроны были фальшивые и автомат не работал. «Ну и шпагу, конечно, оставил. Еще чего?» «Как знаешь. Но никто за тебя твою поклажу, сам понимаешь, носить не будет. Обойдусь без помощи. А патроны где?» «Патроны перед выходом получите», — ухмыльнулся Мечины. «А то я знаю вашего брата. Тут же все на бухло спустите, да на лярв разных». «Это дело нужное, конечно, но потом. Сделал, как говорится, дело, гуляй. Кто жив останется? А до того ни-ни». Князев промолчал, отлично зная, что выпивку и женщин наемники легко находили и без штатного боекомплекта. Редкий день в расположении не завершался грандиозной пьянкой или дракой из-за гулящих женщин. Да и для командира, предпочитавшего смотреть на выкрутасы подчиненных сквозь пальцы, это тайной не было. Но дисциплина есть дисциплина, пусть и на словах. Почти равнодушный к выпивке, Игорь оставался в этом Содоме едва ли не единственным праведником. Иное дело Инга. Но покинуть расположение части было немыслимо. Уйдешь без разрешения – дезертир. Дезертиров вешают. Меченый объяснил это свежеиспеченному солдату удачи и навсегда. На примере располосованного киргиза, который сбежал, но был через сутки найден и при всех вздернут прямо в казарме. «Чего размечтался?» На край Игоревых нар с характерным стуком опустился мешочек, набитый до боли знакомыми предметами, патронами к калашу. Меченый по своему обыкновению подошел бесшумно. «Набивай магазины и баиньки. С утреца выступаем». Мирная жизнь закончилась.